процент и нет краев. Реальность — это череда случайностей. У Вселенной нет центра и нет краев. Реальность — это череда случайностей. У Вселенной нет центра и нет краев. Я понятия не имею, прояснилось мне это или я...